«Арзамас» представляет курс Александра Бутягина «Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме». Лекция 6. Жизнь простого римского императора. Совершенно особым явлением римского государства была жизнь императоров и жизнь императорского двора. Ничего подобного в Греции мы до этого не видели. Конечно, среди античных правителей уже выделялись цари эллинистических государств, государств, возникших на развалинах империи Александра Великого. Сама эта империя только-только начала формироваться, но, к сожалению, смерть Александра не дала ей принять какие-то законченные формы, и появилось множество государств, таких больших, как, например, Египет под руководством династии Птолемеев или Сирия, Селевкидская, Македония, более мелкие государства, расположенные в Малой Азии. Но, тем не менее, римский император представляет собой нечто совершенно особенное. Почему? В первую очередь, в силу размеров этой грандиозной империи. Она позволяла сконцентрировать в одних руках такое количество богатств и возможностей, какое было немыслимо для самого удачливого и богатого аристократа Римской Республики. И если мы будем смотреть на постройки в Риме, в провинциях, то сразу же видно то, что построено императорами. Это что-то совершенно особенное. Сейчас мы попробуем говорить о том, как выглядела жизнь императора. В истории римского государства, Римской империи, было два периода. Один из них называется принципат. Это когда император считался, не то чтобы императором. Вообще у нас продолжала сохраняться республика, считалось в Риме. Все равны, только есть принципс. Принципс — это первый среди равных. А со времен Диоклетиана уже с конца III века появляется доминат. Это ситуация, при которой и уже признается императорская власть, исчезают уже эфемерные остатки каких-то республиканских форм правления, и, конечно, многое меняется. Но мы будем говорить преимущественно о том периоде, когда был принципат, то есть основном времени развития империи, ранней империи, первом, втором, большей части III века. Сначала во главе Рима стали задерживаться в правлении диктаторами. Таким знаменитым диктатором был, например, Сулла, впоследствии диктатором был Цезарь. И постепенно публика стала привыкать к правлению одной личности. Возникал культ такой личности, у него появлялись сторонники, все понимали, о, как это здорово, нами руководит такой знающий человек. И при этом республика с ее сражениями партий, с какими-то дрязгами, с опасностью гражданской войны казалась чем-то неприятным. Так что не стоит думать, что переход римского государства от республики к империи был чьей-то злой волей. Скорее всего, как раз для управления римским государством та форма республики, форма власти одного города и его, грубо говоря, городского совета, то есть сената над безумными бескрайними пространствами от Испании до Вавилонии, уже не подходила. Нужно было что-то иное. И вот эту новую форму удалось установить Октавиану Августу. Это был, конечно, выдающийся человек. И хотя Октавиан очень серьезно болел, иногда даже находился при смерти, уже был уверен, что он не выживет, тем не менее он прожил очень долгое время и пережил даже всех предполагаемых наследников. И переход власти к одному человеку привел к тому, что власть стала передаваться по линии рода. Интересно то, что первая передача власти от Октавиана Августа к его преемнику Тиберию была не совсем тривиальной. Дело в том, что, конечно, Октавиан готовил преемников своей власти, но с Тиберием его отношения были трудные, тот попадал в опалу, и формально все-таки сенаторы прибыли к Тиберию и просили его взять власть. Такова была форма. Все-таки сенат оставался важным звеном передачи власти. Тиберий не был сыном Августа, он был его пасынком, сыном его супруги, и поэтому мы можем говорить только об относительных связях между наследниками вот этой так называемой династии Юлиев-Клавдиев. все-таки для римлян, которые наблюдали за коллизиями передачи власти даже в первые сотню лет существования империи, было ясно, что это не то чтобы прямое кровное родство, но все-таки передача осуществлялась в роду императора. Все императоры от Октавиана Августа до Нерона были связаны родственными отношениями. Конечно, стать императором самым лучшим вариантом было родиться сыном императора. Это самый естественный во всех монархиях и империях вид передачи власти. Рождается ребенок, его начинают приучать к власти, приучают к людям и управлению государством, он к ним постепенно приучается. И так все это и идет своим чередом, пока, наконец, не умирает действующий император, и на его место приходит его сын. В римском государстве власть передавалась именно мужчинам. Императрицы имели часто большое влияние на управление, особенно матери, хотя далеко не все императоры этому были рады. И, как известно, Нерон приложил большие усилия, чтобы умертвить собственную мать, Агриппину-младшую, которая фактически привела его к власти, возможно, устранив даже своего мужа, императора Клавдия, хотя не исключено, что это слухи и, как сейчас сказали, злонамеренные. Но если бы всегда такой переход власти был прост, то, наверное, Римская империя не испытывала бы больших потрясений. У императора могло не быть детей. Это бывало довольно часто, особенно в ситуации второго века. Император мог не хотеть по каким-то причинам передавать власть своему ребенку. Ну и к тому же император мог быть слишком молод для передачи власти. Такая забавная коллизия сложилась в III веке нашей эры с императором Градианом III. Это настолько анекдотическая история, что стоит ее рассказать. В Риме властвовал Максимин. В какой-то момент в Африке начинается восстание, и восставшие заставляют стать во главе них местного знатного человека по имени Градиан, который принимает звание как Градиан I. Он назначается правителем своего сына Градиана II, и тут же восстает Рим, где находят вроде бы сына Градиана II, мальчика маленького, 5 лет, и он становится императором Градианом III. Тем не менее, в Африке легион, стоящий там римский, после некоторых колебаний, дает бой восставшим, Градиан II гибнет в битве, а Градиан I кончает с собой. Но в Риме уже есть маленький мальчик Градиан III, и к нему 2 сенатских императора. Звание консула республиканское на тот момент уже не значило ничего, это была хозяйственная должность, и поэтому сенат выбирает 2 императоров — Бальбина и Пупиена. Максимин с армией идет на Рим, но в ходе беспорядков через некоторое время погибают Бальбин и Пупиен, а Максимина тоже убивают. И во главе империи неожиданно появляется маленький мальчик. Судьба его тоже сложилась не очень хорошо, хотя он проправил довольно длительное время по меркам III века. Такая ситуация, конечно, не самая распространенная в Риме, потому что III век был эпохой потрясений, чехардой императоров, появлением огромного количества узурпаторов, но все-таки вот тоже мальчик мог оказаться в главе империи, естественно, кто-то руководил за него. Понимая, что вот такой переход власти к новому императору — это момент потрясения, разные государства справлялись с ним по-разному. Все знают фразу «Король умер, да здравствует король». Эта фраза обязательно должна быть произнесена, потому что переход власти должен быть мгновенным. Как только переход власти задерживается, кто-то может попытаться взять ее в свои руки. Прекрасно известно в русской истории событие, связанное с восстанием декабристов, которое произошло во многом именно из-за того, что передача власти забуксовала. Возникло некоторое непонимание и на фоне этого восстание. Римляне, конечно, не хотели никаких восстаний, и поэтому появился и другой способ передачи власти. Это передача власти через соправительство. Император мог назначить своего, например, сына соправителем. И в какой-то момент империей правили 2 императора. Прекрасно. Потом один из императоров умирает, ну, обычно император постарше, но изменений во власти не происходит. Ну, было 2, стало 1. Тем не менее, очень часто императоры, у которых не было детей, выбирали не своего родственника, а просто достойного человека. Ну, например, император Траян так выбирает Адриана, а Адриан Антонина и так далее. И, видимо, этот способ оказывался достаточно безопасным, но только когда империя уверенно стояла на своих ногах. В периоды разбродов и шатаний никакое соправительство не могло спасти империю от внутренней войны и борьбы за власть. Конечно, бывали и другие способы. Самый простой из них — это просто захватить императорскую власть силой. В таком случае потенциальный император должен был заручиться какой-то поддержкой. И главной поддержкой здесь была преторианская гвардия или войска. Император Веспасиан Флавий, который стал царствовать после гражданской войны, возникшей за смертью Нерона, там сменилось несколько императоров, Гальба, Аттон и Вителлий. В Риме произошло восстание за Веспасиана. Некоторые армейские части перешли на его сторону, а сам Веспасиан в это время находился на Иудейской войне и даже не принимал участие во всех этих гражданских войнах. То есть, можно сказать, власть сама упала к его ногам. Во многих случаях новым императором, особенно в III веке, становился префект Притория, то есть глава преторианцев. Например, вот Градиан III был убит Филиппом, префектом Притория, и арабом по происхождению, который так и остался в памяти как Филипп Араб. В общем, было много и не очень законных способов достигнуть власти, вплоть до того, что однажды даже произошел настоящий торг между соискателями на должность императора, если так можно выразиться, которые предлагали войскам все большие суммы, а вот такую раздачу, а вот сякую раздачу, а вот мы еще это дадим, и победитель в этих торгах стал императором, что, конечно, очень забавно. Такие варианты передачи власти существовали, конечно, только в кризисные периоды. Обычно все обходилось без этого. Был даже случай, когда император Глиен назначил соправителем собственную супругу в III веке нашей эры, Корнелию Цванину. От взглядов современных исследователей и любителей истории часто ускользают такие интересные персонажи, а она, видимо, была выдающейся женщиной, если в исключительно трудный период, постоянные узурпации, сражения, попытки удержать власть, Глиен назначает соправительницей собственную жену. Она могла править, она умела это делать, и, видимо, погибла вместе с моим мужем, потому что после убийства Глиена о ней тоже ничего не слышно. Интересным моментом в империи является то, что часто во время больших политических кризисов, борьбы за императорский престол, само хозяйство империи продолжало безукоризненно функционировать. То есть бюрократия была настолько хорошо организована, что борьба за власть не сказывалась на общей жизни в империи или сказывалась в незначительном количестве. Император всегда оставался главой империи. Скажем так, его печать была главной, решения принимались именно им, они были окончательные, обсуждениям не подлежали, хотя, конечно, Сенат решал многие вопросы, но был скорее таким советом при императоре, значение которого возрастало в случае кризиса, но ни в коем случае решения их не были принципиальны. Кто же принимал решения? Как всегда, в огромном бюрократическом государстве, которым являлась Римская империя, самыми главными являются, как это выразится, секретари. Император обрастал огромным количеством помощников. Естественно, даже самый талантливый и внимательный император не мог справляться с тем объемом задач, который сваливался на его голову самостоятельно. И вот что интересно, помощниками императоров, теми, кто решали непосредственные задачи, подавали бумаги, рапортовали ему о состоянии дел в империи, пускали посетителей, часто становились даже просто рабы. В первом веке нашей эры такие рабы императорские имели иногда грандиозное значение, их знали по именам, все понимали, что их влияние огромно, им пытались понравиться. Впоследствии такие должности часто передавались уже всадникам, за этим следили. Всадники, напомню, это сословие чуть ниже, чем сенаторское, но тоже все-таки богатые люди, но, тем не менее, люди малозначимые вот на этих секретарских должностях управляли империями. Ими был насыщен императорский двор. Чем отличался император от других? Как его можно было узнать? Ну, конечно, императорских мундиров в те времена не было, но традиционным цветом одежды был пурпур. И красная одежда считалась важнейшей. Ну, в действительности, опять же, какой-то строгой одежды не предусматривалось. Некоторые императоры, например, Гелиобал, такой молодой человек, эксцентричный, некоторые правившие империи во время династии Северов, носил огромное количество украшений, а некоторые императоры, вроде Веспасиана, Флавия, например, одевались подчеркнуто скромно, но, тем не менее, пурпур присутствовал. На головах императоров часто изображают венки, видимо, золотые, и даже появляются короны. Скорее всего, это результат диадемы, то есть такой повязки вокруг головы, которая обычно тоже была обернута золотом или сделана из золотой ткани, и на ней появляются зубцы. Собственно, то, что мы знаем как корона европейских королей, идет именно от Римской империи. Но очень чисты изображения императоров и без корон. Короны мы видим на монетах. Дополнительные инсигнии появились, видимо, во времена домината. В это время император часто изображается с шаром в руке. Стеклянный шар где-то сантиметров 10 в диаметре, они действительно обнаружены археологически. Археологам один раз очень сильно повезло, они нашли вот такие шары, причем укрепленные на рукоятке, бронзовые, спрятанные прямо на Римском форуме. Возможно, это инсигнии императора Максенция. Вот там есть шары с рукоятками, копья. И, скорее всего, эти копья, ну, не просто копья как символ императора, а императорские штандарты, знамена. Кто-то из сторонников Максенция, который был разбит у Мульвильского моста, возможно, спрятал эти инсигнии, чтобы они не достались новому императору, Константину. Хотя вот все эти дополнительные инсигнии у императоров видны не всегда. Что-то должно было быть на голове. Диадема, венок, корона, а вот шар в руках появляется только уже в позднеримской империи. Императора отличали и ходившие вокруг него слухи. Обычно, если мы читаем жизнеописание императоров, что-то уже должно было произойти в детстве, что отмечало нестандартную судьбу этого человека, и обычно что-то связанное с орлом. Орлы считались хорошим предзнаменованием. И часто о судьбе будущего, ну или уже умершего на тот момент императора рассказывали, что когда он родился на колыбель, взлетел орел или что-нибудь в этом роде, появление орла уже могло знаменовать императорскую будущность. Император проживал, как правило, в императорском дворце, хотя были и исключения. Императорские дворцы находились в самом сердце империи, на холме Палатин. Постепенно практически весь этот холм был застроен императорскими дворцами. Сначала строит свой дом Август и его супруга императрица Ливия. Потом строит дворец Тиберий, в нем также живет Калигула. А впоследствии император Домициан в конце первого века перестраивает весь Палатин, превращая его в систему императорских дворцов. Интересно то, что императорский дворец, построенный на Палатине, состоит из нескольких частей, и одна из них — это тоже грандиозное здание, предназначенное для публичных посещений. Мы говорили уже о том, что в жизни римских аристократов важную роль играл некий вариант дележа. Нужно было обязательно поделиться с народом. Ну, например, открыть им ворота в собственный сад, а иногда и сделать там что-то для народа. И в императорском саду мог бы находиться театр. Надо сказать, что в дворце на Палатине театра нет, но там есть грандиознейшая пиршественная зала очень большого размера. И в ней устраивались большие пиры, в которых могли участвовать многие люди. Ну, естественно, в императорский дворец вряд ли приглашали всех, кого угодно с улицы, но относительно зажиточных людей туда, конечно, могли пригласить. И, в принципе, жизнь императора зависела от его вкусов. Многие императоры вставали очень рано, выслушивали доклады, гуляли по саду, очень легко завтракая, потом обедали и уже вечер могли устраивать пир. Как вы видите, жизнь императора в этом смысле могла не отличаться от жизни какого-нибудь просто богатого жителя Древнего Рима. Другой вопрос, каков был масштаб? Он жил во дворце, в котором были внутренние сады, парки, бассейны, грандиозные залы. Императоров обслуживали тысячи рабов и слуг. Это не преувеличение. Поскольку императорское хозяйство было огромно, то для любых действий служил один или несколько слуг. Такова же была и жизнь императрицы. В принципе, положение императрицы при императоре было обычно достаточно прочным, формально имея возможность развестись с императрицей. Такие случаи бывали, или отправить ее, например, в ссылку. Обычно так не делалось. Для народа император изображал прекрасную семью. Хотя, конечно же, внутри все могло быть не так. Например, о жене императора Адриана Сабини говорили, что император непозволительно с ней поступает, потому как были известны его гомосексуалистические наклонности. О таком императоре, как Трояне, говорят, что он был абсолютный прекрасный император, ну, а некая его увлеченность мальчиками вполне простительна. В Риме гомосексуализм присутствовал скорее в качестве развлечения, и трудно сказать, что здесь было основой для такой ситуации. Это, возможно, эллинское влияние, но во многих письменных источниках утверждается, что императоры были неравнодушны к мальчикам. Некоторые. Как известно, Адриан в последние годы жизни приближает к себе Антиноя, прекрасного юношу, встреченного в Малой Азии, и гибель его при невыясненных обстоятельствах во время путешествия по Нилу была столь большим ударом для старого императора, что он даже учреждает культ Антиноя, и возводятся его храмы, статуи. Конечно, существовали и настоящие, ну, не побоюсь этого слова, извращенцы, вроде Калигулы, который жил со своими сестрами и бравировал этим. Среди этих сестер, кстати, была уже помянутая Агриппина-младшая, будущая жена Клавдия и мать Нерона. А потом, когда его любимая из этих сестер, Друзилла, умерла, он так расстроился, что остальных отправил в ссылку, и они вынуждены были жить тем, что ловили губок, были ныряльщицами. Взбаломышный император мог позволить себе, в принципе, довольно многое, но это, конечно, не нравилось римской элите. Некоторые императоры любили гулять инкогнито по Риму, даже нападать на прохожих. Такие слухи, во всяком случае, ходили. Понятно, что документальных подтверждений такому поведению нет и быть не может, но самодуров, к сожалению, в главе Римской империи хватало. Как уже говорилось в предыдущих лекциях, императоры давали грандиозные представления, они участвовали в триумфах. Ну, а некоторые, в зависимости от их склонностей, могли, например, писать стихи, как это делал Нерон, и выступать в спортивных заездах. А сын Марка Аврелия, императора второго века, Коммод, он увлекся гладиаторскими боями и вообще мнил себя великим гладиатором. Его убили в гладиаторской казарме, по одной из версий. Коммод, конечно же, при этом не выступал на арене, насмерть сражаясь с другими людьми. Он в основном выступал в травле животных и с помоста убивал одного зверя за другим, чем вызывал безумный восторг зрителей. Но, опять же, это могло нравиться римскому плебсу, но не нравилось аристократии и придворным. В конечном итоге многие заговоры, которые стоили императорам жизни, это был не заговор высших кругов, а какие-то мелкие заговоры в собственной среде, среди рабов, вольноотпущенников, преторианцев. И, конечно же, императорам всегда стоило опасаться своего ближнего круга, в котором могли зреть опасные для них тенденции. Императоры не всегда любили Рим и не всегда любили Палатин. Например, Веспасиан Флавий, отдав как раз Палатин младшему сыну Домициану, который, насколько можно понять, там жил с самого начала, проживал в садах Салюстия. А Нерон решил просто превратить фактически сам Рим в свою императорскую виллу, построенную прямо в столице. Действительно, прямо посреди Рима был построен грандиозный дворец с огромными озерами, в которых могли плавать корабли. Там были сады с лесами, в которые были заселены дикие звери, на которых можно было охотиться прямо, не выезжая из Рима, на территории дворца. Ну и сам дворец, его называли Домус Ауреа, отличался золотыми стенами, прекрасными архитектурными решениями. Действительно, судя по сохранившимся его частям, это была выдающаяся постройка. И интересно то, что совсем недавно на Палатине откопали археологи подножье знаменитого зала пиршественного, в котором пировал Нерон, зал круглый, и этот зал крутился вместе с солнцем. То есть механизм поворачивался, чтобы солнце светило в окна. То есть можно сказать, что даже римское инженерное дело и строительная техника служили на благо римского императора. Ну, не знаю, в случае с Нероном можем ли мы говорить о благе. Особенно затейливые в смысле развлечений были императоры в своих виллах. Тут мы встречаем совершенно удивительные вещи. Например, император Калигула построил себе на озере Неми фактически виллу на кораблях. Возможно, на одном корабле находилась просто вилла императора, маленькая, а на другом — храм. Плавучие виллы — это, конечно, очень впечатляет. Озеро Неми в этом смысле прекрасно, потому что оно находится в кратере потухшего вулкана, здесь практически нет ветра, и можно спокойно перемещаться на этих кораблях, на веслах, с замечательным видом на вот эти берега зеленые. К сожалению, оба античных корабля погибли во время войны, сгорели при не совсем выясненных обстоятельствах, но они хорошо задокументированы. Не менее интересный момент мы можем наблюдать у Нерона, который в районе Субиако, современного городка, построил себе виллу на реке, запрудив ее и превратив эту реку в маленький Нил. Там строились павильоны в нильском духе, между ними плавали корабли, как будто египетские, маленький итальянский Нил. Ну, потом император увлекся строительством Золотого дома, Домуса Аурея, в Риме и забросил эту виллу. Самой грандиозной виллой была вилла императора Адриана в Тиволи, относительно недалеко от Рима, и она тоже, как и императорский дворец на Палатине, включала в себя зону входную. Там, например, были две бани, большая и малая, но даже малые термы виллы Адриана, они очень большие. Там были библиотеки, там были публичные залы, места для прогулок, огромные пиршественные триклинии. И в то же время дворец императора с садами многочисленными, фонтанами, храмами и даже два театра и маленький амфитеатр. В верхней части виллы находилась большая трапеция. Это подземные ходы в виде трапеции и расходящимися маленькими ходами. И не исключено, что они служили для хранения запасов, а также как гигантская подземная парковка для экипажей людей. Потому что зона, предназначенная для посещений, была очень велика. Сотни людей могли, а может быть и тысячи, приходить на эту виллу и как бы прикасаться к богатству императора. Ну, а, например, император Тиберий, преемник Августа, построил себе виллу на острове Капри. И фактически весь остров системой садов, павильонов, небольших и больших вилл был превращен в парк императора. Как вы видите, император мог находиться и не в Риме. Тиберий, например, вообще бывал там довольно редко и в основном курьерами руководил государством, ну, за исключением тех ситуаций, когда он должен был быть непосредственно в Риме. Конечно, в Риме императору нужно было бывать во время больших религиозных праздников, подчеркивая собственную роль, исполняя священные обязанности императора, потому что переложить их было нельзя ни на кого. Император должен был присутствовать и во время раздач. Интересно, что вот император Каракалла получил свое прозвище Каракалла в честь такого плаща с капюшоном, который активно раздавали после его прихода к власти. И несмотря на то, что это был такой суровый воин, довольно мощный человек, а вот называли в честь плаща. Бывает же. Поэтому в раздачах нужно было тоже быть аккуратным, не упирать на какой-нибудь отдельный вид раздач. Поэтому все время находиться вне Рима не удавалось. В некоторых случаях императоры отправлялись на войну. Во-первых, это было опасно. Во-вторых, на долгое время оставлять Рим было нельзя, чтобы свято место императора в сознании плебса никем не было занято. Но, тем не менее, были императоры-воины. Например, Марк Аврелий, который обычно известен как философ, активно воевал, и в честь его побед была построена колонна с изображением каких-то эпизодов этой войны. Самым, может быть, знаменитым императором-воином был император Траян, который прославился в первую очередь завоеванием Дакии и войнами в Месопотамии. На колонне Траяна изображены эпизоды этой войны. Но многие императоры находились в Риме или на виллах и войнами не занимались. Зато император мог путешествовать. Путешествие императора по провинциям всегда было очень важным элементом его правления, к этому готовились, об этом было известно заранее. И проезжая по провинциям, император мог их чем-то одарить. Ну, это могла быть непосредственная сумма денег или какая-то помощь. Например, император Адриан очень заинтересовался Афинами и воздвиг там храм Зевса, который строили аж с 6 века до нашей эры. Достроили только во 2-м, построив библиотеку, новую агору, огромную базилику. И такие подарки Адриан осуществлял во многих местах, где проходило его путешествие, целью которой было именно пребывание на Ниле. И роль таких путешествий была тоже чрезвычайно важна, потому что император таким образом показывался не только римскому плебсу, но и всей империи. Когда император умирал, если это происходило, конечно, не после боя или убийства, какого-то заговора, то объявлялся траур, и для императора обычно заранее строилась гробница. Есть довольно скромные гробницы, а есть и грандиозные. Самыми большими являются мавзолей Августа на Марсовом поле, и он представляет такую огромную купольную гробницу, судя по всему, там даже сверху была земля, небольшой сад. Потом наверху стояла статуя императора, он напоминал такие курганы, тумулусы, строящиеся еще этрусками. А гробница императора Адриана за Тибром, такой цилиндрической формы, возможно, тоже с холмом наверху, была столь велика, что впоследствии на ее платформе был построен замок Ангела, практически неприступная крепость римского папы. В середине этой гробницы находилось помещение, в котором в прекрасной вазе находился прах императора. Если императоры не строили своих гробниц, то их подхоранивали к предыдущим. Конечно же, на похоронах императоров, если власть передавалась последовательно, не было чего-то скандального и необычного, тоже происходили раздачи, новый император пытался продемонстрировать свою лояльность толпе и свою щедрость. Интересным явлением, которое берет свое начало со смерти Октавиана Августа, а точнее даже со смерти Цезаря, является обожествление императоров. Уже после смерти Цезаря был введен культ божественного Цезаря, построен храм соответствующий, место его сожжения тоже почиталось, оно называлось Устринум, и место сожжения других императоров также почиталось. И постепенно все это превращается в императорский культ. То есть к традиционным богам прибавляются и императоры. Причем в ходе императорского культа почитались как умершие императоры, так и живущие. Умершего императора объявляли божеством решением Сената. Это довольно забавно, потому что не всех императоров Сенат объявлял божеством. А с Адрианом, уже помянутым, возникла дискуссия. И вроде бы Антонин Пий, его преемник, настоял на том, чтобы Адриана все-таки причислили к лику богов. Если все было в порядке, то статуи обожествленного императора устанавливались в соответствующих храмах, августеумах, и специальные коллегии августавов следили за этим. Думали ли римляне, что их императоры реально становились богами? Возможно, что и нет. И часто видно даже в каких-то частных письмах, что культ казался важным, но, конечно, этим императорам не поклонялись так, как настоящим богам, которых могли еще считать существующими. Зачем все это делалось? Культ императоров, посмертный и прижизненный, был важен для самого устройства империи. Если человек поклонялся императорам, значит, он был лоялен империи. А если нет, в этом стоило разобраться. Ну, кое-какие поблажки делались, например, иудеям, которые не могли поклоняться статуям императора. В связи с особенностью собственной религии это не всем нравилось. Попытки установить статую императора в храме в Иерусалиме бывали, но обычно те, кто занимались управлением провинцией, категорически протестовали, понимая, что это сразу же вызовет войну. Поэтому именно империя и с такой опаской, а даже ненавистью относилась к крестьянам, которые не могли поклоняться императору и готовы были идти в этом случае даже на смерть. Кто бы мог подумать, что этот конфликт приведет не к победе сильнейшей императорской религии, а к победе христиан, что откроет новую страницу истории человечества. Если вам понравился курс Александра Бутягина, слушайте также его курсы о последних днях Помпей и повседневной жизни древних греков. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Юлия Гизатулина, звукорежиссеры Наталья Зачесова и Антон Зачесов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург. Мы благодарим за помощь Алексея Пономарева и Ивана Воловика.